брата знаменитого русского трагика Василия Каратыгина. В толстенной тетради, переплетенной в старенький того времени переплет, содержались черновики и переписанные набело рукой самого Каратыгина его стихи и экспромты. Они же были написаны и на многочисленных отдельных листках. Здесь же имелась рукопись, переделанная Каратыгином с французского пьесы «Черное пятно», представленной в первый раз на Александринском театре 8 января 1865 года. На задней крышке старинного «Маракена», в которую была переплетена рукопись, наклеена исполненная маслом самим Каратыгином, он был художник, иллюстрация к этой пьесе, действие первое, явление десятое. Пьеса, по-видимому, была подготовлена к печати, и к ней приложена программа первого представления с указанием исполнителей. В отдельном пакете собраны различного рода письма и документы, относящиеся к Каратыгину. Среди них официальные послания от Министерства императорского двора, одно с извещением Каратыгина, что он назначен преподавателем театрального училища, а другое — предваряющее об его отставке. Кроме того, имелось несколько писем, повесток, приглашающих на репетиции, печатные листки с некоторыми произведениями Каратыгина, автограф любопытнейшего стихотворения поэта Криницына «Барон Пузин» и ответ Каратыгина на это стихотворение. Оба последние произведения были напечатаны в «Русской старине». «Русская старина», 1880, номер 1 январь, номер 3 март. Зато кое-что в черновиках самого Каратыгина было явно и непечатного содержания. Все это, разумеется, интереснейший материал для историка театра. Букинист, которому этот материал приплыл в руки, очевидно, за недосугом не успел в нем разобраться и расстался со всеми книгами и бумагами, что называется, без печали и воздыхания. Петр Каратыгин, 1805-1879 годы, современник Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Щепкина, Сосницкого, Шаховского, Семенова, Яковлева, Брянского, а во второй половине своей жизни Белинского и Некрасова, Чернышевского, Герцена и Добролюбова, был актером, о котором Белинский писал, что он талант односторонний, годный не для многих ролей, но тем не менее весьма замечательный. Роль Репетилова в Грибоедовской комедии послужила началом его успеха. Более известен Петр Каратыгин как автор замечательных записок, обнимающих полувековую историю русского театра, а также как драматург, написавший свыше 70 водевилей, нисходивших в свое время со сцены. Каратыгин. Записки в двух томах. Ленинград. Академия. 1929-1930 годы. Переделывая и приспособляя к русским нравам французские и отчасти немецкие комедии, Каратыгин обильно снабжал их куплетами на злобу дня, придавая водевилям сатирическую направленность. И его водевиль «Авось» или «Сцены в книжной лавке» бил по Гречу и Сенковскому. Знакомые незнакомцы по Булгарину и Полевому особенно долго держались в репертуаре «Вицмундир», «Черное пятно» и другие. Но больше всего способствовали популярности Петра Каратыгина его злободневные эпиграммы, экспромты, стихи и басни на политические, театральные и литературные темы, которые потом долго ходили по Петербургу, обижая одних и доставляя радость другим. Кое-что из этого его литературного наследия было напечатано еще при жизни автора, кое-что после его смерти, но громадное большинство осталось в черновиках, значительная часть которых находится сейчас в поле нашего зрения. Эпиграммы и экспромты Петра Каратыгина — это тоже своеобразная летопись его эпохи, носящая, правда, негативный характер вследствие отсталых взглядов автора. Воспитанный в традициях классицизма, преклоняясь перед Шекспиром, Мольером, Шериданом, Бомарше и Гальдони,